Это заявление ошеломило девочек. Некоторое время они стояли молча и смотрели на ребят. Те на них. Наконец, Аня обрела дар речи. «А ну-ка, повтори, что ты сейчас сказал?» Грозно произнесла она и прищурила глаза. Дениска сразу отступил на шаг и забормотал. «Ты это чего? Чего ты?» Остальные ребята так просто бросились на утек. Хотел бежать и Дениска, но Аня вовремя успела схватить его за руку. Мальчишка затрепыхался, словно пойманная рыбка. «Пусти!» – заревел он. «Погоди! Чего ты орешь? Я ж тебя не ем!» – успокаивающе сказала Аня. «А чего тогда держишь? Чтоб ты не убежал! А я и не убегаю!» «Я тебя отпущу, но дай слово, что не убежишь, а все мне расскажешь. А я тебе ничего не сделаю, честное слово». Дениска слегка успокоился. «Ладно, расскажу. Пусти только». Аня отпустила, но приготовилась в любую секунду снова поймать его обратно. Дениска стал отряхивать на себе шорты. «Давай, говори», — велела ему девочка. «А чего говорить-то? Что ты там болтал про ведьму?» «Про ведьму-то?» «Да». Глаза мальчика расширились, и он нехотя сказал: «Я и сам точно не знаю. Народ говорит, я сам ничего не видел». «Чего ты не видел?» «Ведьму». «Да какую такую ведьму?» «А такую? Она в том доме жила, в который вы вчера приехали». Аня и Маша переглянулись. «Что за ерунда?» «Вовсе не ерунда. Вся деревня знает, что Сычиха была ведьмой. Самой настоящей. Зря, что ли, у нее дом на краю стоит». Аня усмехнулась. «Деревенские глупости. Жила-была старушка, может, странная. Так уж сразу и ведьма». Дениска сразу перешел на шепот. «И нисколько не ерунда. Я знаю одного мальчишку, который знает мальчишку, брат которого видел, как она сначала ходила по огороду, а потом раз и превратилась в черную свинью и чуть его не съела». Они и Маша опять переглянулись. Теперь в их взглядах был испуг. «А ты это не придумал?» – осторожно спросила Маша. Дениск сразу понял, что теперь не девочки, а он руководит разговором, и сразу осмелел. «Вот нисколько! Чего мне придумывать? Я вообще выдумывать не умею! А Сычиха эта страшная была, жуть! Когда в магазин приходила, а она очень редко туда ходила, раз в 3 месяца, так если кто-то там был, то у него обязательно потом какое-нибудь несчастье случалось. Корова заболевала или там телевизор ломался». Аня и Маша взялись за руки и прижались друг к другу. Мальчик, счастливый от произведенного эффекта, упоенно продолжал. «А однажды тетя Дуся, это продавщица наша, говорила моей маме, что каждый раз, как товар Сычихи отпустит, так после у нее спина разламывается напополам и голова болит, так что спать невозможно». К этому моменту вернулись и остальные ребятишки. Они увидели, что от сестер им ничего не угрожает, и осторожно, по одному, приблизились и с открытыми ртами слушали, что рассказывает Дениска. А тот продолжал. «А дядя Архип однажды в клубе мужикам рассказывал такую историю! Хотите, расскажу?» Сестры подавленно промолчали. Желание слушать у них как-то само собой исчезло. Зато детвора наперебой потребовала: «Рассказывай, Денька, рассказывай историю дяди Архипа!» «Так вот». Дениска лихо сплюнул в траву и поправил выгоревший на солнце чубчик. Он однажды с моим дедом, а дед у меня пасечник, ходили в Силкино к куму. Куда? Спросила Маша. В Силкино, это деревня такая, соседская, за рекой. Ах, деревня. Да, деревня. Только ты не перебивай. Я не люблю, когда меня перебивают. Девочки и остальные ребята дружно пообещали, что перебивать не будут. Так и вот, ходили они к куму, а тот как раз свежий самогон нагнал. Ну, они и выпили. Когда назад пошли, то их путь как раз шел мимо дома сычихи. А возвращались они ночью, и как раз луна светила, полная. И когда они мимо, значит, сычихиного дома шли, то у дяди Архипа ноги отнялись. Он так и упал. А дед мой к тому моменту совсем пьяный стал, уже ничего не понимал. И когда дядя Архип свалился, то дед этого даже и не заметил, и дальше пошел. Моя мать сказала тогда, что он домой на корячках пришел и в дверь головой стучался. При этих словах все, кроме сестер Карпухиных, весело рассмеялись. «Чего смеетесь? Не верите?» «Верим, верим! Ты давай, не томи, рассказывай!» А дядя Архип, значит, так там и остался. Сначала он спал и ничего не видел. А потом, говорит, проснулся и вижу, кто-то на меня смотрит. Глянул. А это сычиха страшная, как черт. Все притихли и внимательно слушали, открыв рты. Дениска продолжал. А дальше она берет дядю Архипа за ухо, поднимает с земли и спрашивает строгим голосом. «Ты это чего здесь делаешь?» «Сплю», — отвечает дядя Архип. «Нет», — говорит сычиха, — «ты не спишь. Ты ко мне в сад лазил за яблоками, да и свалился». Хотел дядя Архип перекреститься. Это лучшее средство от ведьмы. Да руки у него не поднимаются. А сычиха нагнула его и поставила на четвереньки и говорит, «Ох, раз так, то будешь мне служить всю ночь за место коня». «За место коня?» — ахнули ребята. «Да, за место коня». Так он и сделал. Села верхом на дядю Архипа, и он ее всю ночь вокруг Глуховки катал. А утром она ему сказала, что если еще раз увидит его около своего дома, то превратит в лошадь и будет он ее катать на себе всю жизнь, пока не помрет. Вот так-то. Этими словами Дениска закончил свою историю при полном молчании слушателей. Лица у всех были серьезными и испуганными. У всех, кроме Ани. Она еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Наконец ее прорвало. «Ну ты даешь, Дениска!» — воскликнула она сквозь смех. «Ну, рассмешил! Да ты, братец, талант! А фамилия у тебя какая?» «Фамилия?» — удивился неожиданному вопросу Дениска. «Зачем тебе моя фамилия?» «Сидоров моя фамилия». «Сидоров? Да ну, а не врешь?» «Это почему еще?» «Да потому, что я была уверена, что твоя фамилия Гоголь». «Какая?» «Гоголь». «Это что еще за фамилия такая?» «А это был такой писатель. Так вот, он такие же сказки сочинял, что и ты. Называется Вий. Случайно не читал?» «Какой там читал?» — усмехнулась Маша. — Он, наверное, еще читать-то не может. Скажи, Дениска, ты умеешь читать? — Нет, — вынужден был признаться покрасневший Дениска. — Тогда я уверена, что ты фильм смотрел. Ну-ка, признавайся, смотрел или нет. Хотя папа говорил, что у вас тут телевизор не показывается. Дети разом возмутились. — Это почему это не показывает? Еще как показывает! Целых две программы!» «Две программы!» С притворным восхищением воскликнули сестры. «Да, две программы!» И вдруг один из мальчиков задумчиво сказал. «А я смотрел «Вия» в прошлом году со старшим братом. Очень страшный фильм. И там действительно ведьма на дядьке каталась. А ты Денька его тоже видел?» «Вообще да», признался Дениск. «Видел. И даже два раза. Там еще ведьма в гробу летала. Просто жуть. Я потом всю ночь спать не мог. За мной черти гонялись». «Но, честное слово, эту историю я совсем не придумал. Ее дядька Архип рассказывал». «Так он, наверное, тоже смотрел этот фильм», предположила Аня. «Да еще и книгу читал, так что вранье это все про вашу ведьму». «Ха!» — улыбнулся во весь рот Дениска. «Хе, она как раз ваша ведьма, а не наша. А вот как начнет вас по ночам за ноги хватать, так посмотрим, как запоете». «Хватит нас пугать!» — набросились на него девочки. Они еще хотели что-то прибавить, чтобы поставить на место юного фантазера. Но тут как раз папа выкатил из магазина тележку. «А ну, девчата, давайте, помогайте. Тащить все сюда и кладите на эту тачку. Сейчас мы ее домой поволочем». Сестры победоносно посмотрели на детвору и пошли в магазин за покупками. Когда Карпухины отправились в обратный путь, схватившись за поручень тележки чуть ли не все четверо, то на их шествие смотрело все население Глуховки. Народ выспал на улицу и без стеснения пялился на необычное городское семейство. «И все-таки мне не нравится, что на нас так смотрят», — тихо сказала мама. «Ну и что?» — не согласился папа. «Просто мы стали популярными. Не каждый день в этой деревне появляются новые жильцы. Это, так скажем, наше знакомство с местным населением. И оно прошло довольно успешно. Вот увидишь, что завтра на тебя уже никто внимания обращать не будет». Когда они проходили последний дом, то около его ворот уже стоял Дениска с сестрой и братом, очень похожими на него. Когда они увидели, что Аня и Маша их заметили, то сразу все трое таинственно улыбнулись и стали крутить пальцами у виска. Сестрам ничего не оставалось делать, как втайне от родителей показать им язык. Но вот Глуховка осталась позади. Скоро начался спуск к окраине и их новому дому. «Папа!» — обратилась тут Маша к родителю. — «А кто была прежняя владелица нашего дома?» «Старая женщина», — пропыхтел отец. Он уже слегка вспотел, потому что, несмотря на женскую помощь, основная тяжесть поклажи все равно приходилась на него. «Просто очень старая женщина. Ей было 95 лет, когда год назад она умерла». Девочки опять переглянулись. «А как она умерла?» — спросила Аня. «От болезни или просто от старости?» И вот тут папа почему-то смутился и попытался уйти от ответа. «Так, как бы тут не перевернуть нашу тележку? Очень узкая тропа, не очень круто». Девочки подождали, когда миновал трудный участок, и снова стали приставать к отцу. «Ну, папа же! Ты ведь так и не рассказал, как умерла старуха. Это что, тайна? Там что-то случилось необычное?» «Ну что вы ко мне пристали? Ничего необычного там не было». «Тогда почему ты не рассказываешь?» «Мама, почему папа не рассказывает? Ты что-то знаешь?» Мама в свою очередь удивилась. «Правда, Коля, почему ты не рассказываешь?» «Почему уходишь от ответа? Девочки хотят знать, что случилось с женщиной, которая жила в доме, где теперь предстоит жить нам. Тут не должно быть каких-то недоговорок. Пап, наверное, что-то от нас скрывает, заметила Маша. Я полагаю, что в доме было убийство. Бабушку убили, а пап молчит, чтобы не пугать нас. Это правда? Удивилась мама и как-то странно посмотрела на папу. Маша! Крикнул отец. Прекрати молоть ерунду. Ты сейчас действительно всех напугаешь. Так было убийство или нет? Настойчиво спросила мама. Да, было или нет? Поддержали ее сестры. Не было там никакого убийства, рявкнул папа. Не было! И отстаньте от меня! Но Маша не сдавалась. А что там было? Ведь что-то там все-таки случилось. Ну, папа, я по лицу твоему вижу, что там что-то было. Ну, почему ты нам не хочешь рассказать? Мы же не маленькие. К Маше на помощь пришли мама и Аня. Они тоже наперебой стали требовать, чтобы папа рассказал, что же произошло в их доме со старухой. Тяжело одному мужчине противостоять сразу трем женщинам. Папа не выдержал напора семьи и сдался. Ладно, скажу, только не приставайте. Ничего такого не было, просто... Он на минуту осекся, но встретил настойчивые и вопросительные взгляды жены и дочерей. Продолжил. Вот что значит, какое дело... «Пропала бабка!» Все трое так и ахнули. «Как пропала?» «Ну, как пропала? Как пропала?» «Пропала и все, как люди иногда пропадают. Была, а потом раз и ее не стало. Сычиха, то есть, тьфу, как ее там, Верпална, и так из дома редко выходила. Раз в месяц, не чаще, а потом месяц прошел, второй, третий». Тут люди и забеспокоились, отправились к ней, а в доме никого. Пропала женщина. Искали ее, искали, так и не нашли. «И что дальше?» — затаив дыхание, спросили Аня и Маша. «Что дальше?» «Поискали ее, поискали, да и перестали искать. Бабка одинокая, в деревне у нее родственников нет. Кому она нужна?» Объявили ее пропавшей без вести, да и все дела. «А может, ее инопланетяне украли?» Фыркнула Маша, но потом встретила строгий взгляд матери и виновато стала оправдываться. «А что, я по телевизору видела, такое бывает. Потом они с ними разные опыты делают, а иногда они поизучают, да и обратно отпустят. Причем, кто возвращается, тот никогда не болеет, и молодой, и здоровый. «Здорово!» — засмеялся Аня. «Представляю, спим мы ночью, вдруг под окнами свет. Мы бежим смотреть, а там летающая тарелка. Спускается с нее по лестнице с марсианином под руку наша старушка, помолодевшая лет эдак на 70, и говорит, «Извольте покинуть мой дом». Сестры расхохотались. «Как вам не стыдно?» — возмутился отец. «С человеком произошло несчастье, а вы со своими глупыми шуточками!» Его перебила мама. «Постой, постой!» — задумчиво сказала она. «Ты ведь об этом нам не рассказывал. А как же тогда нам дом достался, раз она даже и не умерла? Ведь мертвые, получается, никто не видел?» «По закону...» — стал объяснять он. — Человек, пропавший без вести, через год объявляется как бы мертвым, и его имущество переходит наследникам, если таковые имеются. — Кто же сказал тебе, что ты можешь дом получить? — Так нотариус. — Какой еще нотариус? — Какой-какой? Обыкновенный, из нотариальной конторы. Оказывается, старушка была не так проста, как казалось. У нее было настоящее завещание, заверенное при свидетелях, в котором черным по белому сказано, что дом со всеми пристройками и садовым, и огородным участками принадлежит мне. Так что здесь все просто. Прошло время, и дом достался мне. — А ты знал, что она пропала? Нет, не знал. Я ж тебе говорил, что вообще до того дня, как мне позвонил этот Петькин, какой еще Петькин? Ну, нотариус. До того дня, как он позвонил, я вообще не знал, что у меня есть дальние родственницы в деревне. Да, она мне даже не кровная родня, а так через седьмую воду на киселе. Да еще и мне оставила наследство. Именно тебе? Да, именно мне. В завещании были мои данные. И все-таки это странно. Мама задумалась. Очень странно. Мне даже как-то не по себе стало. Тут голос подала Аня. «Родители», — сказала она, — «а в деревне говорят, что Сычиха была ведьмой». «Самый настоящий», — прибавила таинственным голосом Маша. «Ой, девочки», — отмахнулась от них мама, — «вы тут еще со своими глупостями. И так голова кругом идет. Я уже начинаю по-настоящему жалеть, что согласилась на ваше безумное желание жить в этом месте». «А что мы такого сказали?» — обиделись сестры. «Только передали, что говорят в деревне». «Кто говорит?» — живо заинтересовался папа. Девочки смутились. «Дети говорят», — пробормотала Аня. «А, ну если дети, то, конечно, они вам еще не то скажут. Про инопланетян мы уже слышали. Что еще осталось? Ах, да, Бермудский треугольник и ворота в ад». И папа расхохотался. Как раз в этот момент они подошли к дому. Около калитки все так же одиноко и сиротливо стоял Жигуленок. Когда они подошли к нему, папа воскликнул. «Ой, что за дурацкие шутки! Девчонки, это ваших рук дело?» «Нет, не наше!» Девочки тоже во все глаза смотрели на свою машину. Лобовое стекло автомобиля было покрыто толстым слоем серой пыли, на которой крупными буквами, словно кто-то писал пальцем, было выведено три слова. «Уходите, бегите, спасайтесь».